«А будет ли конец мира?» — тут же уточнила игуменья. «Отцы церкви обещали его в конце седьмого тысячелетия?» Слегка улыбнулась пожилая монахиня, сестра Евстолия. «Даже Пасхалию дальше не довели. Но предсказание не сбылось, и Христос не явился, и светопредставление не случилось в 1492 году». «Так неужто отцы церкви солгали?» — закатив глаза, сделанным ужасом прошептала сестра Клавдия. «Кому же мы, бедные, нищие духом, должны верить?» «Солгавший в одном солжет и в другом», — заявила четвертая участница беседы, мужеподобная сестра Фелицата. «Отцами церкви было установлено и монашество, хотя Иисус Христос не был монахом. Недаром же праведный Феодосий говорил: «Церквей и монастырей много, и вот всякий, кому не хотелось работать, шел в священники, не оставляя плотских страстей, потому что шел не Богу служить, а тело свое льготить». «Молчи, сестра Фелицата», — строго приказала игуменья. «Ты, пожалуй, договоришься до того, что и нас всех повыгоняешь из монастыря, а земли наши отдашь бывшим холопам. Давайте-ка лучше поговорим о душе и вере. Сказано Космой пресвитером: не спасут нас ризы черные, если не по монашескому чину живем, и не погубят нас ризы белые, если богоугодное творим. И по всему выходит, что душа наша только верой спасется». «Да, душа самовластна, ограда ей вера», — пробормотала сестра Фелицата. Услышав знакомое изречение, Любаша смекнула, что оказалась участницей еретического сборища. В первую минуту ей захотелось убежать подальше, но потом девушка поняла, что это бесполезно. Став свидетельницей опасных бесед, она тем самым становилась их заложницей. Но, впрочем, не только страх удерживал ее среди этих странных людей, но также и любопытство. Однообразная монастырская жизнь наполнялась волнениями, тайнами и новым знанием. Впрочем, скоро беседы в келье настоятельницы перестали ей нравиться, ибо в них становилось все меньше духовных исканий и все больше сплетен и рассказов о борьбе за власть. Монахини, державшие сторону еретиков, поругивали Иосифа Волоцкого, великую княгиню Софию Фоминишну и ее сына Василия, хвалили Елену Стефановну и Дмитрия. Любаша не могла ругать великую княгиню, хотя бы потому, что та в прежние годы поддерживала Софию Мануиловну. Как бы ни была хитра и проворна в интригах дочь византийских кесарей, но чувство благодарности, внушенное Любаше с детства, не позволило ей осудить бывшую покровительницу матери. Слушая нарекания на Софию Фоминишну, девушка однажды сказала: «Простим великой княгине ее прегрешение, ведь она мать и старалась для сына, а сейчас она стара и больна, ни с кем уже бороться не может». Игуменья снисходительно посмотрела на послушницу и заметила: «Добрая у тебя душа, Елена, а вот византийская царевна такой добротой не отличается. Она ведь даже подговаривала владыку сжигать всех подозрительных людей на костре, как это делает испанский король». «Да нет. Об испанской инквизиции владыке написал цесарский посол, а не София Фоминишна», — вырвалась у Любаши. Она тут же прикусила язык, поняв, что выдала себя. Игуменья переглянулась с сестрой Фелицатой и сказала: «Вижу, Елена, что к тебе потихоньку возвращается память, однако не совсем. Ты забыла, что цесарский посол Траханиот — слуга Софии Фоминишны». Любаша опустила глаза и больше в этот вечер не добавила ни слова. В последующие дни она тоже старалась говорить поменьше, а больше слушала, да еще читала монахиням вслух имевшиеся у игуменьи книги «Пророчества», «Притчи», «Менандра». В конце зимы Любаша заболела, и ее перенесли в большую комнату рядом с трапезной. Здесь уже лежало несколько больных монахинь, мучимых жаром и лихорадкой. Сказались ночи в холодных кельях, скудная пища, тяжелая работа и прочее лишение бедного монастыря.